Огин. То ли в годы Генна, то ли в годы Кангей, было это во всяком случае в глубокую старину. Годы Генна 1615-1624, годы Кангей 1624-1644. В те времена стоило приявшим святое учение Господа обнаружить свою веру, как их ждал костер или распятие. Но казалось, что чем яростнее гонение, тем милостивее Господь Всеведущий простирает на верующих округи свою благую защиту. Случалось, что вместе с сиянием вечерней зари деревни вокруг Нагасаки навещали ангелы и святые. И шла молва, что даже сам Сан-Дзюан Батиста явился однажды верующему Мигеру Яхею на его водяной мельнице в Ураками. Сан-Дзюан Батиста, искаженный португальской Сан-Жуан Баптиста, Иоанн Креститель. Мигеру Ахею, искаженный Мигуэль, португальская. А в то же время, чтобы помешать спасению верующих, и дьявол не раз появлялся в тех деревнях то в облике невиданного арапа, то в виде наземного зелья или повозки с плетением адзиру. Адзиру — способ плетения, состоявший в том, что в соломенное плетение вплетались наискось тонкие планки бамбука или кипарисовика. Употреблялось для плетней, а также для покрытия верха повозки. И даже мыши, донимавшие Мегеру Яхея, подземные темницы, где не отличить дня от ночи, были на самом деле, как говорят, лишь оборотнями злых духов. Осенью 8-го года Генна Яхея вместе с 11 другими верующими сожгли на костре. То ли в годы Генна, то ли в годы Кангей, было это во всяком случае в глубокую старину. В той же горной деревне Ураками жила девушка по имени Огин. Родители Огин перебрались в Нагасаки издалека, из Осака. Но раньше, чем успели они обжиться на новом месте, оба скончались, оставив Огин одну. Конечно, они, жители другой округи, знать святое учение не могли. Верой их был буддизм, учение Сакья-Муни. По словам некоего французского иезуита, Сакья-Муни, от природы преисполненный коварства, обошел все области Китая, проповедуя учение Будды Амида. А потом перебрался затем же в Японию. По учению Сакья-Муни, наша анима в зависимости от того, тяжкие или легки, велики или малы наши грехи, воплощается либо в быка, либо в дерево. Мало того, Сакья-Муни при рождении убил свою мать. Согласно легенде, через 7 дней после родов мать Будды умерла. Что учение Сакья-Муни нелепо, это само собой понятно. Но что оно, кроме того, дурно, тоже очевидно. Однако мать и отец Огин, как уже упоминалось, знать этого не могли. Даже после того, как от них отлетело дыхание, они продолжали верить в учение Сакья-Муни. И в тени сосен печального кладбища, не ведая, что их ждет Инферуно, грезили об эфемерном рае. Но юную Огин, к счастью, не запятнало невежество родителей. Сострадательный Дзюан Магосити, крестьянин, проживавший в той же горной деревушке, давно уже окропив чело святой водой, нарек ее Мария. Огин не верила в то, что Сакья-Муни при рождении, указуя перстом на небо и землю, возгласил гласом великим: «На небе вверху, под небом внизу, я один свят». Зато она верила, что преблагостная, великосердная, сладчайшая дева Санта-Мария Сама зачала без греха. Из японской католической книги «Датирина Кириситан. Доктрина христианства», глава 5. Верила, что умерший распятым на кресте, положенный в каменную гробницу, похороненный глубоко под землею Дзесусу, через 3 дня воскрес. Положенный в каменную гробницу. Из той же книги, глава 6. верили, что когда протрубит труба страшного суда, Господь в великой славе, в великой силе снизойдет с небес, воссоединит ставшее прахом тело людей с прежней их анима, вернув им душу, воскресит их, и праведники познают небесное блаженство, а грешники с бесами низринутся в ад. Особенно